Глава 3. Убийство, насилие и сострадание. Две вещи всегда неизменны. Добрые дела приносят внутренний мир и счастье. Дурные дела приносят духовное смятение и отчаяние. Все живое отвращается от страдания. Все живое дорожит своей жизнью. Пойми же самого себя во всяком живом существе. Не убивай и не причиняй смерти. Не убивай не только людей, но и вообще живых существ. Все живое трепещет мучения. Все живое боится смерти. Познай себя во всяком живом существе. И не убивай и не причиняй смерти. Прийти к такому состоянию, когда человек отвращается от убийства и причинения вреда, можно только тогда, когда человек научится любить всех людей, все живое. Любить любовью, свободной от себелюбия, от желания взаимности. И как мать любит свое дитя и готова пожертвовать своей жизнью для него, так пусть каждый любит всех такой любовью, готовый отдать жизнь свою за других. Пусть человек растит в себе это чувство любви ко всему миру, пусть не допускает различия между людьми. Пусть человек всегда бодрствует в этом состоянии любви, ходит ли он, сидит, стоит ли он или лежит. Это состояние и есть самое высшее состояние, доступное для человека. При такой любви не может быть различия между людьми, не может быть высших и низших, господствующих и рабов. Не рождением, а своей жизнью становятся благородными или низкими. Тот благороден, кто свободен от греха. Тот благороден, кто вполне зависит от себя. Не наноси другому вреда тем, что причинило бы боль тебе самому. Тот неблагороден, кто совершает насилие над живыми существами. Того называют благородным, кто не совершает насилие ни над одним живым существом. Не потому человек выше других животных, что он может бессердечно мучить их, но потому, что он жалеет их. Не потому человек властитель, что бессердечно мучит живые существа, но потому, что он сострадателен ко всему живому, и потому почтится он именем избранного, именем властителя. Все дрожат перед наказанием, все боятся смерти. Жизнь приятна для всех. Поставьте себя на место другого. Нельзя ни убивать, ни понуждать к убийству. Все живое трепещет мучение. Все живое боится смерти. Познай самого себя во всяком живом существе. И не убивай, и не причиняй смерти. Кто, ища счастье для себя, налагает наказание на существа, желающие счастья, тот после смерти не получит счастья. Кто, ища счастье для себя, не налагает наказание на существа, желающие счастья, тот после смерти получит счастье. Несправедлив тот человек, который делает что-нибудь посредством насилия. Нет, только тот, кто различает оба пути, правды и неправды, кто поучает других и руководит ими не насилием, но справедливостью, кто верен правде и разуму, тот только назовется истинно праведным. Наполняйте мир дружелюбием. Пусть все создания, и сильные, и слабые, не видят ничего от вас, что могло бы причинить им вред. И все тогда узнают цену пути мира. Найдется ли в мире какой-либо человек, смиривший себя скромностью, который нуждался бы в понукании, как хорошо тренированная лошадь в кнуте? Тот, кто ищет себе счастье, причиняя страдания другим, запутавшись в тенетах ненависти, не освобождается от ненависти. Ведь что должно быть сделано, откладывается, что не нужно делать, наоборот, делается. У таких беспечных и заносчивых увеличивается желание. Кто налагает наказание на безвинных и неиспорченных, тот быстро приходит к одному из 10 состояний. Его может постигнуть острое страдание, повреждение тела и тяжелое мучение, или же болезнь, безумие, или царская немилость, или тяжкое обвинение, или потеря родных, или утрата богатств, или же дома его спалит пламенный огонь. Когда разрушается тело, глупый попадает в преисподнее. Все, что мы собой представляем, есть следствие наших мыслей. В основе всего лежат наши мысли, и все состоит из наших мыслей. Если человек говорит или действует со злыми мыслями, за ним следует несчастье, подобно тому, как следует колесо за ногой вала, который тащит повозку. Все, что мы собой представляем, есть результат наших мыслей. В основе всего лежат наши мысли, и все состоит из наших мыслей. Если человек говорит или действует с чистыми мыслями, за ним следует счастье, подобно тому, как всегда следует за ним тень. Помогать матери и отцу, ходить за ребенком и женою, следовать мирскому призванию – вот великое благословение. Всякое добро, благочестивая жизнь, помощь, оказанная соседу, поступки, которых нельзя осудить – вот это величайшее благословение. Строго следить за душевной своей чистотою, узнать четыре благородные истины и достигнуть безмятежности – вот это величайшее благословение. Добрые дела и добрые мысли – это единственные врата, через которые вы можете вступить на этот путь. Будьте честны и справедливы, будьте любовны и сострадательны, любите истину и отвращайтесь от неправды. Это начало пути, который ведет к счастью. Делайте добро другим не для того, чтобы они были добры к вам, а потому, что поступая так, вы делаете добро вашей собственной душе. Давайте милостыню, будьте милосердны, ибо это необходимо для человека. А прежде же всего научитесь любить и сострадать. Старайтесь чувствовать, как другие чувствуют, старайтесь понять их, старайтесь сочувствовать им, и любовь придет. Нет другого целебного средства для человеческого сердца, подобного любви. И не только той любви, которую к нему чувствуют другие, но и той, которую он чувствует к другим. Любить все, не только людей, но весь мир, всякое существо, которое ходит по земле, птиц в воздухе, насекомых в траве. Вся жизнь родственна человеку. Жизнь человека не есть нечто отдельное от прочей жизни. Она есть часть ее, и если человек захочет сделать сердце совершенным, он должен учиться сочувствовать всему и понимать весь великий мир, который окружает его. Но он должен постоянно помнить, что он сам является первым. Для того, чтобы сделать других справедливыми, вы должны сделать себя справедливым. Чтобы сделать других счастливыми, вы должны чувствовать сначала себя счастливым. Чтобы вас полюбили, сначала вы должны полюбить. Подумайте о вашей душе, чтобы сделать ее любящей. Помните, где исчезает желание уничтожать, там прекращается страдание. Любите врагов ваших, потому что враги – благодетели ваши. Если вы любите их, они помогают вам достичь совершенства. Кто живет со всеми в мире, кто исполнен спокойствия, смирения, воздержанности, кто ведет праведную жизнь и отвергает применение наказания к живым существам, то пусть он хоть красиво одет и даже живет во дворце, все равно он преданный, он подвижник, он ведающий истину.